«Пресвятая Дева! Гуга, быстро беги в церковь Сен-Жан-Ан-Греф! Колоти в ворота! Кричи, но перебуди всех! Именем, что называется короля! Пусть святые отцы прибудут немедленно, до рассвета! Нельзя, чтобы по городу пошли слухи об этом! Я передаю дело Святейшей Инквизиции! Здесь королевскому суду делать нечего!» Гуго де Лассель понятно кивнул и затопал сапожищами вверх по подвальной лестнице, попутно крестясь и бормоча «Славься, Мария!». Марсини бессильно опустился на скрипнувший под его тяжестью табурет из буковых реек. В углу громко тошнило второго Гуго. А еще двое сержантов, пришедших вместе с капитаном, стояли ни живы, ни мертвы. Было чего пугаться. Ой, было. «Иисус Мария! Придется немедля писать протокол, докладывать судье, прево, может быть, даже сенешалю Парижа. И это еще не конец дела. Отцы-инквизиторы обязательно затаскают всех, кто побывал в этом доме нынешней ночью в качестве свидетелей. Будут докапываться, не упустили ли кого из обитателей маленького адского круга на улицу Боннель. Вроде не упустили. И сам мессир Жерар де Бевр, нормандский дворянин, 29 лет от роду, и его наводящая дрожь матушка, мадам Изабо, и единственный одноглазый слуга, захвачены в целости и сохранности, едва ли не прямиком в постелях, как говорится, тепленькими. Дверь вышибать не пришлось. Изабо де Бевер сама открыла и тотчас начала голосить, что сержанты судебного округа вместо праведных трудов на благо подданных короны беспокоят в неурочный час, ну и так далее. Она была огромна, жирна, с белой глянцевой кожей лица, бесчисленными трясущимися подбородками, черным провалом бесформенного рта и разноцветными глазами. Правый карий, левый почему-то желто-зеленый. Несомненный знак дьявольской печати. Мадам Изабо отказалась будить сына, даже когда Марсини, преодолев ее громогласное сопротивление, спустился в подвал, а беднягу Гугу вытошнило в первый раз. Мальчик, мадам Изабо, устал. Ему нужно много отдыхать. Нарушать человеческий сон за 4 часа до рассвета – это зверство, мессир капитан. Вон из моего дома. Ее связали, когда мадам попыталась ударить капитана по щеке. Вязали долго, с проклятиями. Потом Гуго пнул ее в лицо подошвой сапога, и мадам Изабо притихла. Потом другой Гуго и Мишель Леваро, обшарив дом, приволокли заспанного мессира де Бевер. Он доселе не может ничего понять. Зовет на помощь ворочающуюся в углу матушку. Тушу дьяволицы в желто-серой грязной ночной рубашке. «Ваши записи?» Марсини поднес к лицу вздрагивающего мессира де Бевер толстую тетрадь переплетенных пергаментных листов. Лицо связанного узкое, тонконосое, с розовыми следами оспы на бледных щеках осталось безучастным. «Записи, спрашиваю, вы делали, сударь?» И вдруг вечно флегматичный Марсини сорвался, зарав страшно и низко. «Отвечай, мразь, когда тебя допрашивает капитан королевской стражи! Ну!» И кулаком в переносицу, так чтобы кровь хлынула густым потоком. Молчит, смотрит на бочки. «Ничего, святые братья из Сен-Жан-Ан-Греф быстро научат молчаливого мессира разговаривать. И, возможно, даже петь». «Ох, как он запоет у отцов-доминиканцев! Голосисто!» Капитан бросил увесистую тетрадь на стол. Листы перевернулись, будто сами собой, открыв одну из последних страниц. «Удивительный случай. Девчонка, помещенная в сухой колодец, продолжает оставаться в живых. Видно, сыграла роль низкое происхождение, дарующее поразительную выносливость. Теперь она не кричит, только подвывает, будто пойманный волчонок. Такая досада. Пришлось расстаться с Эстель. Она была самой хорошенькой, продолжая оставаться миловидной по сейчас, спустя 3 дня. Своеобразно миловидной, ибо хранение тела на леднике ненадолго спасает его от прикосновения смерти. Придется немедленно начать бальзамирование. Ее очаровательная головка займет достойное место в сокровищнице. Девчонка из колодца, ее, как выяснилось, зовут Люси, пыталась сбежать. Отправил ее в нижний подвал к животным. Там ей самое место. Маленькая, хитрая, грязная тварь. Марсини перевел глаза на другой отрывок. Одна из последних записей. Жак, на вид 7, наверное, лет, сам точно не знает, и Эленор по прозвищу Козочка, 10 лет, для своего возраста, на удивление, хорошо развита и сообразительна. Мальчишка похож на мышонка. Пищит, хнычет, просится домой, пугается темноты и громких звуков. После поселения в клетку впал в непрекращающуюся истерику. Годится только на кухню, к празднеству святого Ремигиля. Бедняжка Жак умер слишком быстро, хотя я все делал правильно. Он задохнулся от крика и страха. Ланцет, впрочем, был исключительно остер и не мог причинять ему чрезмерной боли. Однако не могу не признать, что паштет из его печени, великолепно приготовленный матушкой, был нежен. Единственное, я ошибся в выборе вина к блюду. В следующий раз придется посылать к виноторговцу за розовым по-латвийским. Эленор испробована в качестве прислужницы в спальне. Первые два раза много кричала, выказывала сопротивление, прикидывалась безумной и хотела повеситься на шнуре от балдахина. После надлежащего внушения успокоилась и начала относиться к своим обязанностям с подобающим рвением. Пришлось только привязать руки к спинке постели. К началу зимы вполне сможет заменить столь неудачно потерянную, незабвенную Эстель. Капитан осторожно отодвинул книгу, самую настоящую адову скрижаль. Встал, прошелся по обширному подвалу, пытаясь смотреть себе под ноги, а не по сторонам, и, наконец, уставился на бледно-меловых сержантов. В глазах читался только один вопрос. Как такое могло произойти, и почему сатана безнаказанно орудует в сердце христианской Франции? Медленно, с нарочитой плавностью, Марсиньи повернулся к молодому господину де Бевер, полусидевшему у подвальной каменной стены. Возле стола и под крюком, на котором был укреплен маленький, с два мужских кулака череп. Кожа давно мумифицировалась, но время не тронуло волосы ребенка, оставшиеся коричнево-золотистыми. Может быть, это и есть незабвенная Эстель? Не зря ведь череп висит над столом хозяина. Остальные крюки на противоположной стене всего 32, и бочки, в которых что-то засолено. Что именно, Марсини даже и представлять не хотел. Пусть инквизиция разбирается. Еще клетки, как для обезьян в королевском зверинце Лувра. Небольшие, в половину человеческого роста, тесные, ржавые. И темная, глубиной в 7-8 локтей, яма в углу. Оттуда неясно доносился запах разложения. Козлы с положенными на них досками. Доски обильно окрашены коричневым, как на бойне. Да, на бойне. Бевер тупо смотрел в стену, шевеля затекшими пальцами. Запястья накрепко стянуты веревкой, найденной здесь же, в подвале. Он чуть вздрогнул, когда капитан неожиданно нагнулся, взмахнув вытянутой из ножен дагой, рассекая путы. Марсини поднял человека за шиворот, поставил на ноги и, заставив Бевера смотреть на себя, тихо, почти с лаской сказал. «В доме есть еще кто-нибудь живой? Понимаешь? Живой! Это последний мой вопрос, обещаю». «Нет, никого нет». Быстрым, мгновенным движением капитан всадил в дагу чуть левее грудины мессира де Бевера, почти пригвоздив его к стене. Спокойно понаблюдал за тонкой струйкой крови, появившейся из угла безгубого рта. В углу завизжала хозяйка. «Убит при попытке сопротивления», — пояснил капитан опешившим сержантам. Гуга, понимающе кивнул, отводя взгляд. «Утихомирьте ведьму и выволоките ее наверх». «Я не могу здесь находиться. Подождем святых братьев в комнатах. Или на кухне». «На кухню идти не советую, господин де Марсиньи», — угрюмо отозвался Мишель, обыскивавший дом. «Там еще хуже». «Что же может быть хуже?» — озадачил сам себя капитан и из предосторожности попинал сползавшее на пол тело Бевера. «Мертв». «Ничего. Инквизиция полакомится его слугой и матушкой, большой искусницей в деле приготовления паштетов из печени. Если же мадам Бевер начнет орать об убийстве ее драгоценного отпрыска вероломными сержантами короля, ей либо не поверят, а если и поверят, то инквизиторы будут только благодарны капитану Марсиньи за избавление от долгих допросов обвиняемого. Доказательств и так предостаточно. Полный подвал. И кухня, если верить Мишелю. Про леденящий кровь дневник досточтимого мессира де Бевера и говорить нечего. Остается надеяться, что святые братья сожгут этот бесовский документ вместе с телом его создателя. Труп хозяина также будет предан инквизиции. Дом после расследования наверняка разберут, а землю просолят. Если, конечно, святые братья решат передать огласке произошедшее. Можно рассчитывать, что землю просолят столь же тщательно, как и скрывающиеся в бочках остатки многотрудной деятельности безумного убийцы. Марсиньи частенько встречал сумасшедших и прежде, но такое... Такое капитан видел впервые в жизни и надеялся больше никогда не видеть. Господи! Ведь полоумный Жерар де Бевер орудовал под носом королевской стражи 1.5 года. А раньше, до переезда в Париж, наверняка выходил на охоту за невинными душами у себя в Нормандии. Придется отправлять депешу Бальи графства Майен, выяснять происхождение самого Бевера, узнавать, почему он поселился в столице, не водилось ли за ним каких грешков на родине. Наверняка водились, да такие, что подумать страшно. «Благослови тебя, Господь, сын мой!» Новый незнакомый голос раздался с лестницы. За спускавшимися в подвал 4 доминиканскими монахами маячила озабоченная физиономия Гуго де Кастро. Наконец-то следователи инквизиции соизволили продрать глаза и явиться на зов господина капитана. «Можете называть меня отцом Теодором. Что здесь произошло?» Марсиньи молча указал на стену с крюками. «Многочисленные убийства», — наконец пояснил он замершим у входа монахам в белых сутанах и черных плащах с пелеринами. «Поверьте, ваше преподобие, если бы здесь откровенно не попахивало самым черным колдовством, я не осмелился бы тревожить святейшую инквизицию». «Злодеи схвачены», — скорее утвердительно, чем вопросительно произнес старший из монахов, мгновенно приняв деловой и сосредоточенный вид. «Да, доминиканцам можно только позавидовать. На их стороне сам Господь и святой Доминик. Их не ввели в смущение даже детские черепа, украшавшие стены. Дьявольские козни монахам ордена не страшны. Тот, кто совершал эти... это... Словом, владелец дома был убит, оказав вооруженное сопротивление королевской стражи. Скрывая эмоции, лениво протянул капитан, указывая кивком на труп Бевера. Мы задержали двух сообщников. Только перед самым рассветом Марсини покинул темный дом на улице Боннель, сопровождая вместе с обоими Гуго закрытую повозку. Мадам де Бевер и одноглазого слугу требовалось припроводить в Сен-Жан-Ангрев, резиденцию святейшей инквизиции. Доминиканцы остались на месте охотиться на дьявола и выяснять, как князь тьмы руками безвестного нормандского дворянина вершил злодейство в столице католичнейшей страны Европы. Когда улица Боннель скрылась за поворотом, Марсини мелко перекрестился, надеясь, что на сегодняшнюю ночь неприятности окончены. Вскоре можно будет отправиться домой и немного поспать. Капитан просчитался. Его главнейшие бедствия пока даже не начинались. Судьба подстерегала мессира де Марсини на подъезде к святой обители, располагавшейся рядом с каменной твердыней Тампля, парижского дома бедных рыцарей храма Соломонова.